Глава 60. У стражи в пути отбивают преступника важного. В зале парадном желанные гости пируют. «А знаешь, кто это?» — сказала Цзисяо, обращаясь к Лянь-Джэнь. «Это, оказывается, родственница твоя. Постой, только не торопись. Нам пришлось порядком повозиться, и мы очень устали. Сядем-ка сначала, а тогда уж поговорим». Все сели, расположившись по старшинству, и приготовились слушать, что им расскажет Цзисяо. «Так вот, сестрицу эту», — начала она, указывая на девушку в лиловом, — «я встретила на полпути отсюда. Я сразу осведомилась о ее имени и фамилии. Оказалось, что фамилия ее Янь, имя Цзэцюнь, а родом она из Хэдуна. Цзэцюнь рассказала мне, что когда она была еще девочкой, брат обучал ее владению мечом, и теперь она в совершенстве владеет этим искусством. Жених Цзэцюнь оказался в беде, и по настоянию матери она отправилась ему на выручку. В свою очередь, она осведомилась о моей фамилии и о имени. Я рассказала, кто я и куда направляюсь. Вот тут-то и выяснилось, что Сун-Су — это и есть ее нареченный. Дальше мы шли уже вместе. Когда мы догнали конвойных, я вступила в бой с начальником охраны, а Цзэцюнь тем временем похитила Сун-Су. Затем я оставила начальника охраны и догнала Цзэцюнь. Сун-Су мы доставили в деревню Янь-Дзянцунь и передали его почтенной чете Янь. Но нам сказали, что в этой и в соседних деревнях ищут сообщников князя Девятого, так что в каждом доме люди находятся в страхе и беспокойстве. Потому мы с сестрицей Цзэцюнь поспешили вернуться сюда и посоветоваться с вами, как быть дальше. Только теперь все поняли, в чем дело. Цзэцюнь осведомилась о фамилии и имени присутствующих. Снова начались взаимные приветствия и поклоны, и все стали говорить об этой счастливой и удивительной встрече. Затем начали советоваться, где укрыть Сун-Су. «Ведь Сун-Су жил в доме богача Суна», — сказала Хунцуй. «А спрятан он теперь в другой деревне, в доме семьи Янь. По-моему, это очень надежное пристанище, и нам незачем искать другое». Цзисяо не согласилась с Хунцуй. «Дело в том», — завела она, — «что сейчас ищут бывших повстанцев в обеих деревнях. И потом вы забыли еще об одном. Ведь начальник охраны, конечно, не примирится с исчезновением Сун-Су и непременно устроит обыск в доме Сунов. А как только он узнает, что Сун-Су — это зять Яня, он, без сомнения, явится с обыском и туда. А ведь, когда ищут важного государственного преступника, то могут учинить обыск даже на женской половине дома, и никто не посмеет этому противиться. Да мало ли что еще может случиться. Дело это серьезное, и надо все заранее обдумать. Мне кажется, что единственный и самый лучший выход для Сун-Су — это скрыться, уехав подальше отсюда. «Но скажите», — продолжала она, обращаясь к Лянь-Джэнь, — «есть ли у вас на примете место, где можно было бы укрыть вашего брата? Вы ведь, сестрица, сами до сих пор скрывались от властей, и никто о вас ничего не знал», — сказала Янь-Цзэцюнь. «По-видимому, вы жили где-то в отдаленном и укромном месте. Может быть, было бы спокойнее и брата вашего устроить там на некоторое время». При этих словах у Лянь-Джэнь невольно навернулись слезы. «Вы не знаете тех условий, в которых мне приходилось жить», — проговорила она. «Когда погиб отец, я бежала из дому и жила на чужбине. И хоть я и вырвалась, можно сказать, из когтей лютого тигра, но опасность была велика, и мне приходилось скрываться. Убежищем моим был женский монастырь, где я ютилась в крохотной келье и никуда из нее не выходила. Там и спала, и ела, там и пила. Словом, вся моя жизнь протекала в этой клетушке. За все время, что я там прожила, я ни разу не видела лучей яркого солнца и глядела лишь на мерцающие звезды да бледную луну. Обитель была расположена невдалеке от шумного рынка, и обычно днем эту обитель посещало много народу. Поэтому дверь в мою келью всегда была на запоре, и лишь глубокой ночью, когда во дворе не бывало ни души, я набиралась храбрости и выходила на улицу. Наступало утро, и я снова оставалась в заперти, и так изо дня в день. За 8 лет такого затворничества я почти забыла, как выглядит солнце. И если бы не Гуй Чэнь, которая в прошлом году увезла меня с собой, я так бы и умерла там, словно в заточении. И вот только теперь передо мной открылась жизнь. Но я еще во всем завишу от других и сама-то себе не в силах позаботиться. Откуда же у меня может быть место, где бы я могла устроить брата? «Раз Сун-Су нельзя оставаться в доме у Янь Цзэцюнь, — сказала Гуй Чэнь, — тогда пусть он поживет пока у нас, в Линане. Кстати, там мой брат сможет оказать ему гостеприимство. А когда пройдут грозные дни, он снова вернется к тестю в Янь-Дзяньцунь. По-моему, это выход из положения». «Нет», — возразила ей Хунцуй, — С этим согласиться никак нельзя. Вчера Додзугун узнал, что государыня особым указом вменила в обязанность всем чиновникам Поднебесной империи разыскивать лиц, причастных к заговору. А раз дано такое распоряжение, то само собой разумеется, что искать будут и в Линане. Тем более, что о похищении Сун Цу завтра будет оповещена вся страна и начнут принимать самые строгие меры для поимки бежавшего. Укрываться у вас в доме ему нельзя. Если это обнаружится, то не только сам Сун Цу погибнет, но могут пострадать и многие другие. По-моему, лучше всего будет, если я напишу письмо брату, и пусть Сун Цу с этим письмом отправится к нему в Малый Инчжоу. Как вы думаете? Вы правы, сказала Цзи Сяо. Ло Чэньжи и Сун Цу близкие родственники, и они, конечно, друг о друге позаботятся. Медлить незачем. Пишите теперь же письмо, чтобы поскорее дать возможность сестрице Цзи Цюн проводить туда своего нареченного. «Вы очень хорошо все это обдумали», — проговорила застыдившаяся Цзи Цюн. «Но Сун Цу сейчас тяжело болен. Он до сих пор лежит без сознания. А до Малого Инчжоу отсюда очень далеко, и мне одной будет не справиться в пути. Придется просить вас, сестрица», — обратилась она к Цзи Сяо, «помочь мне, чтобы не случилось чего-нибудь неладного». «Отсюда до Малого Инчжоу несколько сотен ли», — ответила на это Цзи Сяо. «Если мы с вами будем мчаться со скоростью ветра или туч, нам все равно не успеть к утру вернуться, ведь сейчас-то уже светает. Поэтому сделаем так», — обратилась она к присутствующим. «Мы с сестрицей Цзи Цюн сейчас отправимся в путь, а вы все с Гуй Чэнь собирайтесь в дорогу и не ждите меня. Завтра я догоню вас, и мы встретимся в какой-нибудь гостинице». «Лучше уж мы задержимся здесь на день», — возразила Гуй Чэнь. «Ведь мы не опоздаем, если дождемся вас и двинемся отсюда все вместе». На том и порешили. Хун Цуй тут же написала письмо и вручила его Цзи Цюн. Цзи Цюн и Цзи Сяо распрощались со всеми, взлетели и исчезли. Вскоре рассвело. Гуй Чэнь, прикинувшись больной, заявила, что не в состоянии сегодня ехать дальше, и весь день вместе с Хун Цуй и Лян Чжэнь провела в гостинице, не выходя из комнаты. С вечера подруги стали ждать Цзи Сяо, которая вернулась только в полночь. «Мне просто неловко», — сказал ей Лян Чжэнь, — «что вся эта история с братом доставила вам в эти дни столько хлопот. Ну, как, отвезли его на Малый Инчжоу?» «Утром мы были уже дома у Цзи Цюн», — ответила Цзи Сяо. «Рассказали отцу и матери ее, как собираемся укрыть Сун Цу. Те долго советовались и все не решались со спокойной душой отпустить зятя. Но в конце концов они все-таки согласились с нашим предложением, так как понимали, что положение опасное и другого выхода нет. Вечером мы собрались в дорогу и ночью уже были на месте. Я отдала письмо и, не задерживаясь, пустилась в обратный путь». «А Цзи Цюн?» — спросила Гуй Чэнь. «Оказывается, она тоже собирается на экзамены, поэтому, когда узнала, что мы все с той же целью направляемся в столицу, она очень обрадовалась и выразила желание ехать вместе с нами. Дом ее в самой деревне Яньзацун. И так как мы непременно будем следовать мимо, сестрица Цзи Цюн решила сначала вернуться домой, чтобы встретить нас с угощением. А меня она просила передать вам о ее желании отправиться в столицу вместе с нами». «Что до меня?» — ответила Гуй Чэнь. «То я ничего так не желаю, как иметь побольше подруг-попутчиц, чтобы в дороге было кому позаботиться друг о друге. А раз она сама изъявила желание быть с нами, то, разумеется, мы пригласим ее завтра, когда заедем к ним по пути». На следующий день ранним утром подруги покинули гостиницу. До деревни Яньзацун им пришлось ехать 50 ли. Около деревни их уже поджидала прислуга из дома Яней. Цзи Цюн встретила подруг, и после взаимных приветствий гости пошли поклониться ее матери. Отец Цзи Цюн, господин Янь И, в свое время занимал должность командующего войсками округа. Теперь ему было почти 70 лет, и он находился в отставке. Семью его составляли жена, сын Янь Юн и дочь Цзи Цюн. Янь Юн с детства занимался военным искусством. В этом году он уехал на военные состязания и еще не вернулся. Старик Янь обладал огромным состоянием. Он давно уже находился в отставке, но его по-прежнему волновали государственные дела, и он никак не мог смириться с тем, что государь все еще находится в изгнании. В его доме постоянно жили опытные мастера военного искусства. Он широко поддерживал знакомство с выдающимися, смелыми людьми своего времени и ждал момента, когда во имя торжества справедливости по всей стране поднимутся добровольцы. Янь И надеялся, что тогда он сможет оказать посильную помощь повстанцам и вместе со всеми постоять за государя. Когда Янь И узнал, что Цзи Цун собирается отправиться в столицу вместе с Гуй Чэнь и другими подругами. Он очень обрадовался. В особенности же он был доволен, когда узнал, что Гуй Чэнь — это дочь Тан Ао, и что среди девиц есть дочка Ло Бинь Вана, ведь это были отпрыски достойных и преданных Танской династии людей. Янь И дал распоряжение в честь гостей устроить парадный ужин, и весть о том, что барышня Янь собирается в столицу, сразу же разнеслась по округе. К Янь И явились его племянницы Цзян Ли Лоу и Джан Фэн Чу. Они пришли просить, чтобы их тоже взяли с собой на экзамены. Цзи Цюн поговорил об этом с Гуй Чэнь, и та охотно согласилась принять и их в компанию. Когда Ли Лоу и Фэн Чу узнали, что девушки берут их с собой, они пришли познакомиться со своими будущими попутчицами. Цзи Цюн велела служанкам расставить столы, и Гуй Чэнь, Вань Жу, Хун Цуй, Цзинь Фэн, Фэн Хуань, Сяо Чунь, Лян Джэнь, Хун Хун, Тин Тин, Лань Инь, Жо Хуа, Цзи Сяо, Ли Жун, Сыту Ур, Шу Сян, Мо Сян, Сяо Ин, Лянь Фан, Хуэй Фан, Цюн Фан, Юэ Фан, Фэн Чу, Ли Лоу и Цзи Цюн сама, все 24 девицы, заняли места по старшинству. За ужином пили вино и оживленно беседовали. Цзи Цюн при этом проявила исключительную способность поддерживать общий разговор, и за столом было очень весело. «Мы, можно сказать, сегодня только познакомились с сестрицей Цзи Цюн», — заявила Жо Хуа. «Но она уже так покорила нас своей сердечной беседой, что просто искренне сожалеешь о том, что не довелось познакомиться раньше». «Да и с остальными тоже не успели еще познакомиться, а уж чувствуем себя как старые друзья. Так и кажется, что все мы в прошлой своей жизни встречались, а?» — шутливо закончила Жо Хуа. «Как же не встречались?» — подхватила Сяо Чунь. «Ну, конечно, встречались в преисподней на том свете!» Все рассмеялись этой шутке. Ужин кончился, когда уже стало темнеть, а подруги все еще сидели и непринужденно беседовали. И вдруг в это время через окно в залу впрыгнула девушка. Она была в короткой шелковой розовой кофте, подбитой ватой, и в розовых же ватных штанах. На голове у нее был платок, повязанный узлом на лбу, а на ногах маленькие розовые туфельки. Стан ее перехватывал шелковый пояс, тоже розового цвета. Девушка была чрезвычайно хороша собой, но обнаженный меч, который она крепко сжимала в руках, поверг собравшихся в тревожное недоумение. «Кто вчера похитил Сун-Су?» — резким голосом спросила девушка. «Как звать и величать? Пусть покажется!» В ответ на это Цзи Сяо обнажила меч и выступила вперед. «Я, Янь Цзи Сяо!» — заявила она. Цзи Цун с мечом в руке тоже вышла вперед. «Я, Янь Цзи Цун!» — сказала она. «А ты кто? И какое тебе до этого дело?» Девушка в розовом, спокойным взглядом смерила обеих с ног до головы. «Я думала, что то были какие-то трехголовые и шестирукие удальцы», — сказала она. «Оказывается, это вы, простые девчонки. Но все же, если вы носите при себе мечи, то, вероятно, и в совершенстве владеете ими. А я слышала, что рыцари меча в своих поступках всегда исключительно честны и справедливы, и что их постигает жестокая кара, если они поступают из корыстных побуждений, вопреки совести. Я знаю, что их непременным долгом является борьба с жестокостью и насилием и помощью угнетенным. Вы же подняли оружие против стражников и, воспользовавшись случайной неосторожностью начальника охраны, который доводится мне двоюродным братом, похитили важного преступника, взятого по тайному распоряжению свыше. И вот я здесь по просьбе брата. Предлагаю немедленно выдать Сун-Су, а то вам самим не сдобровать. Моя фамилия И, зовут меня Цзи Лин. Отец мой при жизни занимал должность Дуч-Жатао, Великой Танской империи. Дед в свое время тоже командовал войсками. Семья наша из поколения в поколение верой и правдой служила престолу, за что не раз видела милость императора, и потому я, верная своему долгу, явилась с прямой целью взять этого изменника Сун-Су. Примечание. Дуч-Жатао. Пограничный военный чин. Цзи Цун усмехнулась. «Не скажу, чтобы вы пытались доказывать свою правоту необоснованными утверждениями, но знаете ли вы, кто такой Сун-Су? И неужели вы думаете, что у нас не было должных оснований выручить его?» «Его фамилия вовсе не Сун», — возразила Цзи Лин. «Он сын князя Девятого, изменника и преступника, и я это прекрасно знаю». «Ну, раз вы это знаете», — улыбнулась Цзи Цун, «то тем легче нам будет объясниться». «Позвольте спросить, вы только что сказали, что семья ваша верой и правдой служила престолу и не раз видела милость императора. Вы имели при этом в виду великую династию Тан, не так ли?» «Да, именно так. А раз так, то вам должно быть известно, что князь Девятый — это не только правнук основателя этой династии, но и человек, всем сердцем преданный делу Великой Империи Тан. Когда император был лишен всех прав, князь Девятый, памятуя о милости монаршей и думая лишь о том, как быть полезным царственному дому, поднял войско. При этом у него была одна цель — восстановить справедливость и вернуть на престол императора. Но князь сам погиб, а армия его в неравном бою была разбита. Однако небо не лишает потомства людей, преданных долгу, и оно сохранило отпрыска его крови. Его сын Сун-Су остался жив. И вот вы, которые были облагодетельствованы правящей династией, вместо того, чтобы думать о том, как бы отплатить добром за добро, собираетесь уничтожать оставшихся в живых потомков династии, чтобы тем самым угодить кому-то и добиться почестей и выгод. Но это значит отплатить злом за добро и оставить по себе недобрую память в веках. Так где же тут долг и честь? Где чувство справедливости? Вот здесь, в присутствии всех, разъясните, пожалуйста, суть дела. И если за Сун-Су действительно имеются какие-либо преступления, мы без всякого разговора выдадим его. Будьте уверены, что от своих слов мы не откажемся. Цзилин, как вкопанная, стояла посреди зала и не могла вымолвить ни слова. Тогда Хунсуй взяла за руку Гуйчэнь, и они вместе подошли к незнакомке. «Если вы имеете что-то сказать», — обратились они с поклоном к девушке, — «то, может быть, присядете, и мы спокойно поговорим». И Цзилин вложила меч в ножны и поклонилась в ответ. «Ну, хорошо, прошу тогда всех сесть», — сказала она. Цзисяо и Цзицюн тоже вложили мечи в ножны, и все сели. Гуйчэнь представила девушке в розовом всех присутствующих и затем рассказала ей, куда они направляются и как случилось, что они остановились здесь проездом. «Посмотрите-ка на сестрицу Цзилин», — сказала Хунцуй, обращаясь к Цзицюн. «И благородство ее манер, и внешность, говорящая о необыкновенной натуре, все обличает в ней достойную дочь славных полководцев. Невольно как-то становится досадно, что мы не познакомились с ней раньше. Не может быть, чтобы такая девушка решилась отплатить злом на добро, тем более что их семья из поколения в поколение видела милости правящей династии. Действительно, небо не лишает порядочных людей потомства, вот нам и посчастливилось познакомиться с ней. А если бы нам встретился человек, пренебрегающий чувством долга и справедливости, человек, способный забыть оказанное ему добро и...» Но Цзилин не дала Хунцуй договорить. «Как-никак», — перебила она ее, — «а Сун-Су является правнуком основателя династии Тан. И если бы я, например, служила династии Джоу, то я знала бы только одно — быть преданной делу своего государя и избавлять его от тревоги и забот, и ни до чего другого мне не было бы дела. К счастью, я не состою на службе и не получаю государева жалования. А сюда я пришла лишь по просьбе двоюродного брата. Но теперь я знаю, что вы спасли Сун-Су, исходя из чувства справедливости и долга, и мне здесь больше нечего делать, остается только проститься с вами. Но вообще мы, вероятно, еще встретимся в столице». С этими словами Цзилин поднялась, чтобы откланяться. Но Цзицюн, которой, как хозяйке дома, хотелось выказать свое гостеприимство, стала ее удерживать и уговаривать остаться с ними выпить чарку-другую. Гуйчэнь, Хунцуй и остальные тоже присоединились к просьбе Цзицюн. Цзилин, не желая их обидеть, согласилась остаться. Янь-И, который притаился в соседнем зале и слышал весь разговор, уже заранее велел приготовить все необходимое для угощения. Вновь на столах появились блюда с яствами и чарки для вина. Гуйчэнь, Хунцуй, Цзисяо, Цзицюн и Цзилин сели за один стол. После нескольких чарок вина Хунцуй спросила Цзилин: «Вы сказали, что мы встретимся еще в столице. Значит, вы тоже собираетесь туда?» «По правде говоря, — ответила Цзилин, — когда-то в детстве я немного занималась стихосложением и искусством чистописания. Недавно я сдала областные экзамены и могла бы поехать в столицу, но так и не добралась, все ждала попутчиц. На этих днях я все-таки, наверное, отправлюсь в дорогу». «Раз вам не с кем ехать, — сказала Гуйчэнь, — то почему бы вам не отправиться вместе с нами? Это было бы, пожалуй, удобно во всех отношениях, если вас, конечно, сейчас не удерживают какие-нибудь дела дома. Признаться, я тоже думала об этом, когда узнала, что вы едете в столицу», — сказала Цзилин. «Но просто не посмела при первой же встрече вам навязываться. Но если вы так любезны, то я могу со спокойной душой вернуться домой и попросить позволения у матери. Чтобы вернуться домой и собраться в путь, мне нужно всего лишь 2 дня. Так что, если бы вы могли задержаться немного, то через 2 дня я была бы уже здесь». «Матушка как раз хотела просить всех остаться у нас на несколько дней», — сказала Янь Цзэцун. «Поэтому вы спокойно можете отправляться домой и не торопясь собраться. Все мы будем ждать вас здесь». «Это так любезно со стороны матушки вашей», — сказала Гуй Чэнь. «Но нас очень много, и неудобно доставлять вам столько хлопот. Так что постарайтесь лучше побыстрее вернуться», — продолжала она, обращаясь к Цзэлин, «чтобы пораньше всем вместе двинуться в путь». Цзэлин в знак согласия кивнула головой. «Да», — спохватилась Цзэсяо. «А что же вы скажете двоюродному брату, когда вернетесь домой? Надо об этом заранее подумать, чтобы у вас не было неприятностей при объяснении с ним». «А что он сможет сделать?» — ответила Цзэлин. «Я просто скажу, что искать пропавшего негде и кончено». Встав из-за стола, Цзэлин простилась со всеми, подпрыгнула, взлетела в воздух и исчезла. Шусян, Ланьфан, Сытуур и другие, которым никогда не доводилось видеть, чтобы люди могли буквально улетать и прилетать, были поражены способом появления и ухода Цзэлин. «Удивительно!» — воскликнули они. «Вот чудеса-то!» Жохуа вспомнила по этому случаю, как в прошлом году таким же необычным путем в окно влетела Цзэсяо, и как босая, разутая Ваньжу от страха не знала, куда спрятаться. «Я вижу», — сказала среди общего смеха Сяочунь, «что сестрицей Ваньжу непременно быть когда-нибудь бессмертной». «Откуда же это видно?» — удивилась Ланьинь. «Раз есть великий святой с бинтованными ногами», — ответила Сяочунь, «то почему же не быть малой святой с босыми ногами? И это была бы не случайность, в этом только сказалась бы преемственность. Поэтому-то я и говорю, что быть ей бессмертной». Девицы слушали, смеялись, но не все знали, кто такой великий святой с бинтованными ногами. «О святом с бинтованными ногами знают только Гуй Чэнь и Жохуа. Кроме них здесь нет никого, кому это было бы известно», — сказала Ваньжу. «Не понимая поэтому, каким образом и от кого могли бы вы это услышать», — обратилась она к Сяочунь. Но за Сяочунь ответила Фэнь Хуань. «Обо всем, что случалось у вас за морем, нам дома в свободное время рассказывал дядя До Цзугун. Помню, он еще предупреждал нас, что если нам доведется быть в заморских странах, чтобы мы не соблазнялись редкими фруктами, а то, дескать, плохо нам придется. Изловит нас, да сделает из нас вино». Слушая ее, Ваньжу не могла без усмешки вспомнить о том, как когда-то после фруктов все они ослабели. Вспомнила она и о напудренном и напомаженном юноше. Видя, что собеседницы говорят какими-то полунамеками, Цзиньфэн подошла к Сяочунь и стала допытываться, в чем дело. Сяочунь, к общему удовольствию присутствующих, пришлось вкратце рассказать историю о том, как на одном острове путешественников взяли в плен и хотели из них изготовить вино. Рассказала она также, откуда пошло выражение «святой с бинтованными ногами». Слушавшие чуть не падали со смеху. «Да!» — воскликнула Юэфан. «Сегодня меня так поразила Цзэлин. Влетела, вылетела. Но ваша история о заморских странах еще удивительнее. Просто неслыханные вещи». «Кстати, а Цзэлин, как она воинственно была настроена, когда явилась сюда», — сказала Лижун. «Хорошо, что у сестрицы Цзэцун язык хорошо подвешен. Достаточно ей было сказать пару слов, и то нечего было возразить. Такое важное дело и сразу же уладилось к общему благополучию. Да, красноречие, как видно, дар необходимый. Как после этого не поверишь в то, что княжество Джен держалось красноречием Цзэчаня?» Примечание. Имеется в виду историческое предание о первом советнике княжества Джен, 7-5 века до нашей эры, Гунцун Цяо, второе имя которого Цзэчань. Княжество Джен занимало очень невыгодное стратегическое положение между княжествами Чу и Цзинь, и тем самым находилась под постоянной угрозой нападения со стороны того или другого княжества. Однако Цзэчань умело лавировал между князьями этих княжеств и, пользуясь даром своего красноречия, проводил политику, в результате которой княжество Джен десятки лет не подвергалось нападению извне. «Вы правы», — поддержала ее Сытуур. «Стоило сестрице Цзэцун сказать всего лишь несколько слов, и удалось не только избежать столкновения, но даже подружиться. Теперь Цзэлин поедет вместе с нами, а иметь в дороге таких спутниц, как Цзэсяо, Цзэцун и Цзэлин, это не говоря уже ни о чем другом, значит иметь возможность спокойно спать в гостиницах и, как говорится, класть голову высоко на подушку без забот». «По-вашему, выходит, — сказала Ваньжу, — что если они будут с нами, то можно обойтись без сторожевых собак, да?» «Ну, конечно», — вставила Цзэсяо. «Без собак лучше, а то кто-нибудь заберется вдруг под кровать с босыми ногами, а собака подбежит и хватит за ногу». Тут все прыснулись со смеху. Поболтав и пошутив еще немного, девушки пошли благодарить за гостеприимство мать Цзэцюн, извинились перед ней за беспокойство и отправились спать. Утром после завтрака мать Цзэцюн велела служанкам провести девушек в сад. Прогуливаясь по саду, подруги любовались весенним цветением персиковых и абрикосовых деревьев и изумрудной листвой стройных ив. «Сад у нас небольшой», — сказала гостям Цзэцюн. «Есть, правда, где пройтись, но смотреть-то, собственно, не на что. Одно достоинство сада — это чай. Если вы его любите, то могу вас попотчевать». «Уж нет ли у вас тут какой-нибудь особенной воды из редкого источника?» — заинтересовалась Лань-инь. «Так угостите чашечкой». «Не только редкий источник», — ответила Цзэцюн. «У меня здесь в саду есть несколько чайных деревьев, и мы можем заварить чай из свежих листьев. Я сама, правда, не любительница чая, и не могу сказать, каков он на вкус, но цвет его мне очень нравится». «Так угостите нас свежим чаем», — попросила Мо Сян. «Это будет забавно». Цзэцюн провела гостей в ту часть сада, где в гуще чайных деревьев стояла беседка. Все кругом зеленело изумрудом, и воздух был напоен тончайшим ароматом. На беседке стояла надпись «Беседка зелени и аромата». Ну а о дальнейшем будет сказано в следующей главе.